«Поверх барьеров», 1914-1916 годы. Книга под таким названием и с подзаголовком «Вторая книга стихов» вышла впервые в 1917 году с эпиграфом «Душе моей души, для которой радостна песнь, что выше моей песни». Суинберн. Приводим надпись автора на одном из экземпляров сборника. С течением лет самое, так сказать, понятие «поверх барьеров» у меня изменялось. Из названия книги оно стало названием периода или манеры, и под этим заголовком я впоследствии объединял вещи, позднее написанные, если они подходили по характеру к этой первой книге, то есть если в них преобладали объективный тематизм и мгновенное рисующее движение живописность. 9 декабря 1946 года.